Некоторое время царило молчание. Потом, пошептавшись между собою, члены Индинала решили, что законы машины действительно не нарушались, и дело обстоит совсем не так плохо, как казалось сначала. Мы сами, сказали достойные, никогда бы не совершили такого злодейства. Вся ответственность падает на машину. Она поглотила огромное множество готовых на все лимкарей, и теперь оставшиеся в живых достойные могут вместе со спиритами вкушать покой, восхваляя неисповедимые пути великого Инды. «Будем, — сказали они, — издалека обходить радужный дворец, и тогда не случится с нами ничего дурного». Хотели они уже разойтись, но тут машина заговорила снова. «Слушайте внимательно то, что я скажу вам. Я должна закончить начатое мною дело. Не собираюсь никого преневоливать, уговаривать или склонять к каким-либо поступкам. Я и далее предоставляю вам полную свободу частной инициативы, но заявляю, что если кто-либо из вас пожелает, чтобы его сосед, брат, знакомый или другой близкий человек взошел на ступень кругообразной гармонии, пусть вызовет черные автоматы, которые тотчас же явятся к нему и поведут указанного им человека в радужный дворец. Это все». Воцарилось молчание, в котором достойные испириты переглядывались со внезапно возникшими подозрениями и тревогой. Наконец заговорил архиспирит Нуолейб, дрожащим голосом разъясняя машине, что было бы великой ошибкой превращать их всех в блестящие диски. Так будет, если такова воля великого Инды, но чтобы познать ее, понадобится много времени, поэтому он предлагает машине отложить свое решение на 70 лет. «Не могу», — отвечала машина, «ибо я уже разработала подробный план работ на период после превращения последнего индиота, ручаясь вам, что готовлю планете блистательнейшую судьбу, какую только можно вообразить. Вечное пребывание в гармонии, которое, мне кажется, понравилось бы и тому Инди, о котором ты говоришь, и с которым я не знакома. Нельзя ли и его привести в радужный дворец?» Машина умолкла, ибо поле перед ней опустело. Достойные спириты разбежались по домам, и каждый из них предался в четырех стенах размышлениям о своем будущем. И чем больше он думал, тем больше его охватывал страх, ибо каждый боялся, что сосед или знакомый, питающий к нему недружелюбные чувства, пришлет за ним черные автоматы. И каждый не видел для себя другого выхода, как сделать это первому. Вскоре ночную тишину прорезали крики. Выставив из окон искаженные ужасом лица, достойные кидали во мрак отчаянные призывы, и на улицах послышался топот множества железных ног. Сыновья приказывали вести во дворец отцов, деды — внуков, брат выдавал брата, и за одну эту ночь тысячи достойных испиритов растаяли до маленькой горстки, которую ты видишь перед собою, чужеземный странник. На утро рассвет озарил поля с мириадами гармоничных орнаментов, выложенных из блестящих кружочков. Вот и все, что осталось от наших сестер, жен и всех наших близких. Полдень машина заговорила громовым голосом. «Довольно! Обуздайте свой пыл, достойные, и вы, остатки спиритов! Я закрываю двери радужного дворца, но обещаю вам, что ненадолго! Я исчерпала уже все узоры, заготовленные для установления абсолютного порядка, и должна подумать над новыми! А тогда вы снова сможете поступать по своей совершенно свободной воле!» С этими словами индиот поглядел на меня с печалью в глазах и тихо закончил. «Машина сказала это 2 дня назад, и вот мы собрались здесь и ждем». «О, почтенный индиот!» — вскричал я, приглаживая ладонью взъерошившиеся от возбуждения волосы. «Страшна твоя повесть и совершенно невероятна! Но ответь мне, умоляю тебя, почему вы не восстали против этого механического чудовища, истребившего вас? Почему позволили принудить себя к...» Индиот вскочил, всем своим видом выражая величайшее возмущение. «Не оскорбляй нас, чужеземец!» — воскликнул он. «Ты говоришь сгоряча, и потому я тебя прощаю. Взвесь в своих мыслях все, что я рассказал тебе, и ты непременно придешь к единственно верному выводу, что машина соблюла принцип свободной инициативы, и хотя тебе это может показаться удивительным, оказала большую услугу народу индиотов, ибо нет справедливости там, где закон утверждает величайшую из возможных свобод. Кто, скажи мне, решился бы предпочесть ограничение свободы?» Он не докончил, ибо раздался страшный скрип, и яшмовые двери величаво раскрылись. Увидя это, все индиоты вскочили на ноги и бегом кинулись вверх по лестнице. «Индиот! Индиот!» — кричал я. Но мой собеседник только помахал мне рукой и крикнул: «Теперь уже некогда!» И большими прыжками вслед за другими исчез в глубине дворца. Я стоял довольно долго. Потом увидел отряд черных автоматов. Промаршировав к стене дворца, они открыли дверку, и оттуда высыпалось множество красиво блестевших на солнце кружков. Потом они покатили эти кружки в чистое поле и там остановились, чтобы закончить какой-то незавершенный узор. Врата дворца оставались широко открытыми. Я подошел, чтобы заглянуть внутрь, но по спине у меня прошел неприятный холодок. Машина разверзла свои железные уста и пригласила меня войти. «Но я-то не индиот», — возразил я. С этими словами я повернулся, поспешил к ракете и уже через минуту работал рулями, возносясь с головокружительной скоростью в небо.